В сентябре Моресьева выписали из госпиталя и направили на реабилитацию в дом отдыха спецназначения номер один для летно-подъемного и командного состава Красной Армии. Это лечебное учреждение находилось в пригороде Куйбышева на поляне Фрунзе, до Великой Октябрьской революции – Барбошина поляна. Дом отдыха располагался на бывших дачах известных в Самаре купцов Соколовых, в больших, похожих на дворцы домах, с маршами лестниц, многочисленными портиками, террасами, пандусами, лепниной в виде львиных масок. Трудно было даже определить, в каком стиле эти сооружения построены. Псевдо-маврикийском или каком-то другом. До войны в доме отдыха поправляли и укрепляли здоровье работники водного транспорта. Теперь же здесь набирались сил летчики-фронтовики. Условия были хорошие, чистые палаты, калорийное питание, заботливый медперсонал, да и окружающая природа соответствовала предназначению пансионата. Вокруг тенистые дубравы, рядом величавая матушка Волга. Погода также способствовала реабилитации. Стояла пора бабьего лета. Солнце, хотя и стало уже остывать, еще пригревало, поэтому летуны много времени проводили на свежем воздухе, забивали козла в домино, играли в шашки или шахматы, прогуливались по лесным дорожкам. Да и спортивная площадка не пустовала, где можно было позаниматься на различных снарядах, поиграть в городки. В доме отдыха у Моресьева появилось больше возможностей для освоения протезов. Утро у него начиналось обычно с физической зарядки прямо в постели. Для упражнений рук и ног он использовал эспандер. После завтрака начиналась ходьба. Моресьев старался как можно больше ходить. Маршруты выбирал самое что ни на есть трудное. Часто совершал прогулки в лес. А для этого надо было спуститься в ложбинку, подняться из нее, пройти по валежнику. Если в госпитале Моресьев через маленькое бревнышко перешагивал, то здесь он уже преодолевал более сложные препятствия. Конечно, это стоило немалых усилий, но он не делал себе никаких поблажек, наоборот, усложнял упражнения. Глядя на Моресьева со стороны, нельзя было определить, что он без ног. Но идет себе человек с палочкой, и идет. Там же, в доме отдыха, Моресьев удивил всех, объявив, что переплывет Волгу. Она в тех местах, надо прямо сказать, широкая, 2 километра, а то и больше. Не каждый здоровый человек, умеющий плавать, отважится преодолеть такую дистанцию. А Моресьев решился и переплыл. Возможно, он проявил мальчишество, но ведь нужно было как-то доказывать, что он в этой жизни ни в чем от других не отличается. Вообще, спорт в жизни Моресьева всегда занимал особое место. Со временем, уже после войны, Моресьев научился ходить на лыжах, кататься на коньках, играть в волейбол, настольный теннис и даже ездил на велосипеде. По его словам, нужно было держать себя в форме и сохранять свой постоянный вес, поскольку малейшее изменение отражалось на протезах. К примеру, если полнел, ноги не могли влезть в протезы, худел, ноги болтались в креплениях. Однако вернемся в дом отдыха. Еще одно испытание Моресьев выдержал в клубе. В выходные дни там проходили вечера танцев. На них собирались все, кто мог передвигаться. Шла война и шла жизнь. Поэтому никто не отменял человеческих радостей и слабостей. А танцы, известно, хороший способ расслабиться, отдохнуть, завести новые знакомства. В свое время Моресьев неплохо танцевал, особенно вальс, однако теперь все надо было начинать с нуля. В этом он убедился, когда, пригласив девушку на танец, в самом начале движения наступил ей на ногу левым протезом. Партнерша даже взвизгнула от боли, обозвала его медведем косолапым. Девушка не знала, что у летчика вместо ног протезы. А когда Моресьев сказал ей об этом, она едва не разревелась. Расставаясь, Моресьев пообещал девушке, что в следующий раз подобное не повторится. Слово свое сдержал. Но перед тем, как пригласить девушку на обещанный танец, он упорно учился танцевать. Партнером ему стал Сергей, сосед по палате, тоже летчик. С ним и танцевал. Учеба это стоила Моресьеву растертых до крови культей. Возвращение в небо требовало жертв. Только когда я уже умел кое-что, медсестры соглашались выйти со мной в круг, вспоминал Моресьев. Начал с вальсов, с мазурки, потом освоил польку. Больше всего возни вышло, когда начали с сестричкой разучивать русскую. Я даже ходил в присядку, как полагается, но потом на утро не мог одеть протезы. Обе культи были сбиты до кровавых мозолей. Решил усовершенствовать протезы, для чего выпросил у соседей остатки от ремней. Ребята худые были, ремни им были длинноваты. Приходилось укорачивать амуницию. Ну, я и забрал все остатки от ремней. Потом этими кусочками сам отремонтировал протезы. А между тем танцы действительно способствовали его скорейшему выздоровлению. По некоторым сведениям, заниматься ими рекомендовали Моресьеву артисты Большого театра и эвакуированного в Куйбышев. В один из дней в дом отдыха приехала выездная врачебно-летная комиссия во главе с начальником Центрального авиационного госпиталя Института авиационной медицины ВВС РКК бригврачом Миролюбовым. Примечание. Полковник медицинской службы Василий Григорьевич Миролюбов, годы жизни 1891-1957, в 1947-1952 годах был заместителем начальника Института авиационной медицины ВВС по научной работе. Конец примечания. Моресьеву эту комиссию проходить уже не требовалось. Его отлучили от неба еще в госпитале, сделав заключение о непригодности к службе. Но надо знать нашего героя. Вот какой диалог с председателем комиссии он приводит в своих воспоминаниях. Я решил обратиться к нему, Миролюбову. Прихожу туда, а хожу уже без палочки. Причем я уже научился танцевать. Я носил брюки на выпуск, тогда был в пижаме. Прихожу и говорю: «Доктор, я у вас, наверное, комиссию не буду проходить, но я бы хотел поговорить с вами. Я хочу летать». Он на меня смотрит: «Если вы летчик, то будете летать. Мне придется прямо вернуться в госпиталь, и я хочу заранее с вами поговорить». «А что у вас такое?» «Я на обеих искусственных ногах». «Да что вы говорите?» «Я прошелся». Он говорит: «Нет, вы шутите. В самом деле». Здесь мой врач стал уже улыбаться и говорит, что это действительно так. «И летать хотите?» «Да». «А ну еще раз пройдите». Я опять прошел, потом говорю: «Если вы интересуетесь, как я владею протезами, то приходите сегодня в клуб, я там буду танцевать». Иду вечером в клуб, смотрю, туда приходит вся комиссия. Я приглашаю девушку, начинаем танцевать. После танцев подхожу к своему доктору. Он говорит, что вряд ли комиссия заметила. «Тогда я опять танцую. Они здесь меня уже увидели». Говорят: «Считайте, все наши голоса за вами. Приедете в госпиталь, хирург посмотрит, скажет свое веское слово. Если все будет ничего, то пройдете». Врачебно-летная комиссия ВЛК – организация серьезная и строгая. Она может поставить крест на мечте человека, если тот только собирается связать свою судьбу с небом. В ее власти в любой момент вернуть человека на землю и отобрать крылья, если тот уже летает. И понятна эта комиссия, проверив летчика от пяток до макушки и убедившись, что он здоров на все 100%, благословит его на дальнейшие полеты. Прохождение комиссии определено соответствующими приказами, инструкциями, рекомендациями. Во время выполнения переворотов, петель, бочек, пикирований, горок, других фигур пилотажа летчик испытывает на себе сильнейшие перегрузки. Отсюда вывод: без крепкого здоровья и хорошей физической подготовки человеку в воздухе делать просто нечего. Проходить комиссию в Центральный военный клинический авиационный госпиталь, что находился в Сокольниках, Моресев приехал сразу после завершения реабилитации. Уверенности в том, что он, безногий человек, может успешно пройти обследование, у него не было. Здорового человека не на каждую работу берут, а тут инвалид, да еще просится в небо. И он это прекрасно понимал. Рассчитывать Моресев мог только на одно – на исключение из правил. Впрочем, даже не на исключение из правил, а скорее на снисхождение членов комиссии к его персоне. Так, собственно, и произошло, но обо всем по порядку. Проверяли Моресева, как и положено, по полной программе. Он добросовестно ходил из кабинета в кабинет. Врачи-специалисты его слушали, смотрели, щупали, крутили, простукивали. Алексей побывал у отоларинголога, окулиста, невропатолога, стоматолога. После обследования врачи, будто сговорившись, вписали в графу о состоянии здоровья Моресева лаконичное слово «годен», и они не лукавили. По их части, летчик хоть завтра мог отправляться в полет, но ни хирург, ни терапевт, конечно, такое заключение сделать не могли. Однако на словах поддержали желание Моресева летать. Затем состоялось и само заседание комиссии, на которое пригласили Моресева. «Значит, хотите все-таки летать?» — спросил его председатель комиссии, военврач Собейников, начальник отдела Института авиационной медицины ВВС РККА. «Так точно, привычно, по-уставному», — ответил Моресев. «На каких же самолетах?» — продолжил Собенников. «Хочу, конечно, на истребителе, но вы все равно не разрешите, поэтому прошу допустить к полетам на У-2», — сказал Моресев и просительно посмотрел на членов комиссии. «А справитесь?» — поинтересовался кто-то из врачей. Неожиданно Моресев, словно отвечая на поступивший вопрос, пустился в пляс. Плясал он задорно, даже с какой-то лихостью, прихлопывая ладонями по штанинам брюк. И тем не менее члены комиссии остались непреклонны. Требования есть требования, которые они не вправе были нарушить. В выданном Моресеву заключении комиссия признала его негодным к летной работе. Но правда и то, что ниже в документе была сделана приписка, в которой говорилось, что он может быть допущен к проверочным полетам на самолете У-2. Это была надежда, дававшая возможность Моресеву идти дальше, бороться за право летать. Однако на деле оказалось все сложнее. Легче было заново научиться ходить, чем открывать двери кабинетов высокого летного начальства. Моресев вспоминал: «Я пошел с этим решением в управление кадров ВВС. Прихожу туда, направляют меня к полковнику Вальчугину». Примечание. Имеется в виду полковник Иван Ильич Вальчугов, сотрудник управления кадров ВВС РККА, затем штаба ВВС РККА. Конец примечания. Тот читает бумажку, а там написали так, что негоден, ампутированы обе ноги. И в самом конце написали, что допущен к тренировочным полетам на У-2. Полковник прочел, что негоден, и больше не читает. «Вы что пришли?» «Хочу на летную работу». Вы же негодны. Я говорю, что комиссия мне разрешила. Он тут: что мне комиссия? Мы сами можем здесь разобраться. Да и здесь написано, что негоден, и все. Я говорю: вы прочтите, что дальше написано. А он здесь схватился и пошел. У вас ног нет, а вы пришли сюда очки втирать. Меня это страшно задело. Я говорю: ноги у меня, товарищ полковник, есть, но ноги деревянные. Но вы летать не будете. Как это можно? Я говорю: почитайте дальше. Мне врачебная комиссия разрешила летать на У-2. Что мне врачебная комиссия? Мы все равно вас не допустим. Тогда я стал с ним по-другому говорить. Товарищ полковник, я буду летать. Только прошу вас не давать сразу заключения. А он уже спрашивает, кем я работал, и собирается искать вакантную должность для меня. Я прошу вас еще раз заключение не давать. Я дойду до маршала авиации. Он все равно вас не примет. Нет, примет. Но здесь он еще сильнее раскричался. Кто вам разрешит? Я говорю: приду по всем правилам и попрошу разрешения. И летать я все-таки буду. Нет, вы летать не будете. Нет, буду. Вы ходить не умеете. Я тогда набрался нахальства и говорю: это дело не ваше, как я хожу. Раз врачи дали мне заключение, что я хорошо владею протезами, я имею право просить, чтобы меня назначили на проверку, как это здесь указано. Он начал еще что-то кричать, но я уже тут вышел. Там стоял какой-то майор. Он спрашивает: это ты там так разговаривал? А что такое? Я ему все рассказал. Ну, куда ты хочешь теперь идти? Я говорю: пойду к командующему, генерал-лейтенанту Новикову. Примечание. Александр Александрович Новиков. Годы жизни 1900-1976. Главный маршал авиации 1944. Дважды Герой Советского Союза 1945. С апреля 1942 по апрель 1946 года командующий ВВС РККА. Одновременно в 1942-43 годах заместитель наркома обороны СССР по авиации. Конец примечания. А у начальника отдела кадров ты был? Нет, не был. Сходи к нему, а то неудобно шагать через его голову. И я решил пойти к начальнику отдела кадров. Прихожу к секретарю, тот докладывает, и начальник меня принимает. Как раз это был генерал-майор Орехов. В чем дело? Меня не устраивают на летную работу. Почему? Я говорю: вот так и так. Полковник Вольчугин отказывает. Приходит к нему Вольчугин. Он читает документы и говорит: так вы без ног. Я говорю: с искусственными ногами, товарищ генерал-майор. Нет, летать вы не будете. Что вы, что вы? Почему, товарищ генерал? Так вы не сможете. Тогда я вынимаю журнал и говорю: вот, летают же люди, только англичане. Почему же я не смогу? Он прочел, отложил в сторону журнал. Нет, все-таки вы летать не будете. Товарищ генерал-майор, разрешите сказать? Говорите. Я летать буду. Вы средний командир и должны слушать то, что вам говорит генерал. Я слушаю, но все-таки я летать буду. Зачем это надо? Во-первых, я многим еще могу помочь авиации. А во-вторых, это очень интересная вещь в авиации вообще. Ты подумал, как ты с этим справишься? Все обдумал. Он попросил меня выйти, потом снова меня позвал. Ладно, говорит, попробуем. Ну, думаю, если попробуем, то все. И вот единственный человек, этот генерал, который мне помог. От генерала Орехова Моресьев вышел окрыленный. А дальше новые кабинеты, встреча с теми, от кого зависела его судьба. лаконичной резолюции на рапортах. В штабе ВВС Московского военного округа его принял заместитель командующего по военно-учебным заведениям полковник Белокунь. Для Моресева он оказался родственной душой, поскольку до назначения на эту должность командовал ночной авиагруппой стрелков-бомбардиров Юго-Западного фронта. В предвоенные годы был летчиком-инструктором, преподавателем в Борисоглебской авиационной школе, начальником Харьковской военной авиационной школы. Генерал внимательно выслушал Моресева и поддержал его в стремлении вновь вернуться в небо. Спустя годы Белокон вспоминал. В том, как Моресев настойчиво просил командования допустить его к полетам, чувствовать силу воли, мужество и готовность идти на все, лишь бы летать, идти на фронт и бить врага. После длительного разговора было принято решение послать Моресева в Эбреси на должность летчика-инструктора. Предварительно руководству школы было дано задание проверить в воздухе возможность летать без обеих ног. В первых числах октября Моресев, получив предписание в управлении кадров штаба ВВС Московского военного округа, уехал поездом в затерянный в лесах небольшой чувашский поселок Эбреси. Там находилась третья авиационная школа первоначального обучения ВВС Московского военного округа, перебазированная в первые месяцы после начала Великой Отечественной войны из города Сталиногорск, ныне Новомосковск, Тульской области. Теперь в ней проходили переподготовку летчики, выписанные из госпиталей, и пилоты гражданской авиации. Аэродромы были оборудованы близ населенных пунктов Шертаны, Климово и Чувашские Тимяши. Школа и аэродромы, как того требовала военная обстановка, были строго засекречены. Штаб школы находился в здании, где раньше размещался военкомат. Дорогу туда Моресеву показал один из местных жителей. Временно исполняющим обязанности начальника школы на тот момент являлся начальник штаба майор Литвинов, которому Моресев доложил о своем прибытии для дальнейшего прохождения службы. Одновременно он передал майору пакет с личным делом, опечатанный сургучевой печатью, но тот почему-то не торопился его вскрывать. Сейчас майора больше всего волновал вопрос, почему вновь прибывший офицер одет не по форме. Вместо привычных галифе, отглаженные со стрелками брюки на выпуск, на ногах не сапоги, а отливающие блеском желтоватого цвета ботинки. Цирк, да и только. В очередной раз, подозрительно окинув взглядом Моресева с головы до ног, Литвинов требовательно спросил, «Почему вы, товарищ лейтенант, нарушаете форму одежды?» «Так точно, нарушаю», — без тени смущения подтвердил Моресев. «У меня нет ног, поэтому не могу сапоги носить». «Как нет ног?» — еще больше удивился Литвинов. «А так, товарищ майор», — последовал новый ответ. «Зачем вы тогда прибыли в нашу школу? Кто разрешил?» Засыпал вопросами Литвинов. «Разрешение в пакете», — пояснил Моресев. Когда Литвинов вскрыл пакет и начал знакомиться с документами, то вопросы отпали сами собой. На рапорте, испещренном множеством коротких резолюций, выделялась одна, самая длинная. «Лейтенант Моресев направляется в вашу авиашколу. По возможности помогите ему снова быть в летном строю». Ниже стояла подпись уже знакомого читателю Белоконя. Затем был долгий разговор. Моресев рассказал Литвинову о своих перипетиях, что у него целые коленные суставы ног и что он сможет научиться управлять самолетом. А в конце сказал: «Поймите меня, товарищ майор, я не могу не летать. Я должен снова сражаться». И такая страстная убежденность была в его словах, — вспоминал впоследствии Литвинов. «Так уверенно показывал он свое умение двигаться на ногах, что я поверил. Этот своего добьется». Я вызвал одного из самых опытных летчиков, командира 3-го отряда 1-й эскадрильи Наумова, и поручил ему заняться тренировками с Моресьевым. «Поселили Моресьева, — рассказывают старожилы, — сначала в здании средней школы, временно отданное под общежитие для курсантов. Затем он перебрался в дом приезжих, где проживал вместе с другими офицерами и преподавателями, вплоть до окончания своей учебы. Не передать словами первой после долгой разлуки встречи Моресьева с крылатой машиной. Полгода он не слышал привычного гула моторов и порядком отвык от суетной аэродромной жизни. Хотя забывать о профессии ему не давали кинофильмы «Истребители», «Валерий Чкалов», «Пятый океан», которые по много раз крутили в госпиталях и доме отдыха. Но то было кино. Сейчас же Моресьев возвращался в реальность, в привычные летные будни. На душе, несмотря на зябкую погоду, было тепло и радостно, как в праздничный день. По свидетельству очевидцев, Моресьев неторопливо обошел старенький, крещенный дождями, метелями и ветрами, учебно-тренировочный самолет У-2. Потом, словно давнего приятеля, похлопал его своей крепкой ладонью по крылу. Невольно всплыли воспоминания о том, как на такой же машине он впервые поднялся в небо над Комсомольском на Амуре. Теперь ему вновь предстояло сесть за парту, так еще называли этот верный и надежный самолет. Первый полет в чувашском небе Моресьев осуществил, как и планировалось, с командиром отряда Наумовым. Полет по кругу, в зону, а также ряд других несложных упражнений он выполнил уверенно. Достаточно четко была осуществлена и посадка. Наумов остался доволен действиями Моресьева. Потом сказал: «У меня ноги замерзли. Может, сам полетишь?» «Если даете добро, то я готов», — радостно ответил Моресьев. Следующие 4 полета он выполнил самостоятельно и вновь успешно справился с задачами. Наблюдавший за полетом Моресьева командир эскадрильи не поверил, что у летчика искусственные ноги. Как, мол, так? Когда тот приземлился, он собственноручно их пощупал. По признанию Моресьева, он тоже сам удивился, никогда не знал, что можно так летать без ног. Остатки октября, весь ноябрь, Моресьев провел на продуваемом всеми ветрами аэродроме. Служившие тогда в школе офицеры Валуев, Мальченко, Емельяненко, Быков, Арчаков хорошо запомнили, как упорно и терпеливо учился летать безногий лейтенант. Вспоминая товарища Моресьева, могу сказать, что он был человеком большой силы воли, хорошим, отзывчивым товарищем, засвидетельствовал бывший штурман Мальченко. Он быстро прошел курс летной подготовки по специальной тренировочной программе. Командующему ВВС было доложено, что товарищ Моресьев может быть использован в качестве летчика на боевых самолетах. Нередко полетам мешали надоедливые осенние дожди. Бывший сослуживец Моресьева Емельяненко вспоминал: «Через некоторое время после приезда Моресьева в Ибресях на дорогах образовалась непроходимая грязь, автомашины не ходили, продукты для школы доставляли из города Канаша на лошадях. Мы с Моресьевым в дни полетов часто добирались до аэродрома пешком. Он шагал рядом со мной, поскрипывая своими протезами, и не проявлял при этом никаких признаков неудобства и усталости. Это говорило о том, что дело с полетами пойдет успешно. Обратно после полетов Моресьев преодолевал такой же путь».